Но вот последовал еще один вздох уже от мира и появилось наконец ощущение присутствия. Картинка обрела запах, вес и звук. Хаймэмэм, призванный, хмыкнул, пару раз моргнул и спокойно осмотрелся, после чего прошелся внимательным взглядом по замершим в нерешительности девушкам. Занятно, это явно не чертоги, и даже не пятая сфера, очень интересно. Итак, девочки, куда и зачем вы меня выдернули? Ах, да, мои манеры. Нарфис Леблен, по прозвищу Серый, третий офицер 5-го легиона смерти, с таким странным представлением этот тип приподнял появившуюся на голове шляпу. Нэнси Айл, наследница семьи Айл, апостол Стальной Королевы, немного запнулась воительница перед последней частью, но все же решила ее озвучить, просто для солидности. Дельфина Крона, глава рода Крона, представилась в свою очередь брюнеткой и решила взять переговоры в свою рука, как старшая по социальной лестнице в их дуэте. В каком из миров мы находимся, увы, не знаем. Потому тебя и призвали, что это был первый и наиболее адекватный выход из сложившейся для нас ситуации. На нас было совершено нападение недругами при поддержке враждебного божества. Отбиться удалось, но в процессе противник что-то сделал и нас закинуло в этот мир. Кроме этого оазиса в округе, насколько мы смогли разведать, только однородная пустыня. С заходом солнца на нас начали нападать толпы мелких тварей. Не очень опасные, но крайне докучливые и многочисленные. Теперь главный вопрос. Сможешь ли ты помочь нам выбраться из этого мира, без разницы в какой из соседних, главное покинуть этот, потому как он каким-то образом блокирует возможность нашей эвакуации союзниками. Хаймэмэм, вновь задумчиво протянул Нарфис, но сразу ничего утверждать не стал. Дайте мне полчаса, леди. Теоретически я владею порталами, но последний раз пользовался самостоятельными межмировыми переходами лишь во время офицерского экзамена, а было это давно. В общем, нужно вспомнить, как там что делалось, да и посмотреть, каким именно образом закрыт мир и не вылезет ли следом за нами какая-нибудь дрянь. Наша сфера на всякую хтоническую мерзость на удивление разнообразна, недаром одна из самых старых. И, Нэнси, да, возьми, пожалуйста. Хотя, если тебе так нравится ходить, то я ничего не имею против. В руках у Серого появился еще один плащ, точно такой же, как был одет на него. Воительница не стала протестовать, а приняла и быстро натянула на себя обновку, скрыв растрепанные и окровавленные остатки собственного платья. «Благодарю», — кивнула Нэнси. «Тогда не будем отвлекать», — облегченно улыбнулась Дельфина и аккуратно потащила подругу за руку в сторонку. «Что?» — шатенка многозначительно выгнула бровь, увидев крайне задумчивую моську Дельфины. «Слушай, а что за сфера, о которой он постоянно поминает? И легион смерти, ты у меня спрашиваешь?» Удивилась Нэнси, с любопытством изучая внутреннюю часть плаща, на которой оказалось на удивление много разнообразных кармашков и петелек. «У тебя вообще-то прямой контакт с богиней», — фыркнула брюнетка. «Вот и уточни, а то меня, если честно, крайне смущает зачитанная тобой ария призыва. Очень уж у нее неоднозначный смысл». «Какой это?» — нахмурилась воительница. «Я не особо запомнила, что напела тогда. Была в полутрансе». «Помнишь лекции Андрея и Шахтероша «Настроение мироздания»?» — вздохнула Дельфина. «Так вот, там ни слова не было о таком структурном элементе, как сфера. Может быть, конечно, тут просто понятийная разница, но вот чует моя КХМ, как говорит Андрей, филейная часть, что в этот раз ты превзошла сама себя и выдернула этого типа не из соседнего мира и даже не из соседней галактики, а откуда-то из намного более далекого места». Глава 55. Развернув перед собой виртуальную карту островов, я тут же свернул ее обратно и попытался проморгаться. Ночи, ебаный ты тостер, убавь яркости количества меток, мог бы прямо на нейросеть себе транслировать. Я не виноватая в твоей бестолковости, но наказание всегда принять готово. Сразу после этой кампании завалимся всей толпой на султан и закатим вечеринку, тогда и будет тебе наказание, пообещал я, вновь разворачивая виртуальную карту, но уже сильно поубавившую в яркости и цветастости. Уф, режим смерти эпилептика выключен. Зато, блин, включен режим смерть мозга. Яркость, разноцветность и мельтешение меток хоть и поубавилась, но вот информационной нагрузки от этого меньше не стало. А я все же не, чтобы отслеживать в реальном времени больше тысячи наших отрядов и мини-армий, одновременно задействованных в военной кампании на данный момент. Впрочем, настолько глубоко вникать в происходящее мне и не требовалось, Для этого, собственно, есть ночи и офицерский состав на местах. Общая же картина мне нужна была для одного – понять, куда приложить свою дурную силушку и не менее дурную головушку ФИФ. Ведь если мои войска и офицеры в текущем раскладе – это козыри и тузы, то мы с ангелочком грибанные зажигалки, что просто спалят вражеские карты вместе с игровым столом и самим игроком. Ночи, быстро поняв мои размышления, выделила на карте несколько красных областей. Туда со своей шизанутой вали. Пустынные острова, на которых крепко окапались культисты, самое то для применения ОМС. Может, ОМП, уточнил я на автомате, особый матерный загиб, ибо после вашей деятельности только материться и остается. Ты переобщалась с МЮД, покачал я головой, уже прикидывая маршрут до ближайшей красной зоны. Между прочим, один ее аватар в последнее время почти всегда находится на борту в полупьяном виде и нон-стопом жалуется мне на бытие вообще и страдания от твоих стараний в частности. Окей, сделаю вид, что я этого не слышал. И это не убегание от ответственности. ФИФ, зови свою сову и полетели. Уху-уху, раздалось откуда-то сверху. Я так-то твоя сова. Уху-уху, моей бы ты была, если бы слушалась и не гадила из природной вредности, оскалился я, глядя на это бритое чудо в радужных перьях. Один из последних очагов сопротивления культистов на островах находился в пещерах под старым спящим вулканом. По полученной от местных кровососов информации, тут раньше находилось крупное укрытие клана Волкихар. Ох, какая, невольно выдохнул я, глядя на фигуристую милфу в облекающем охотничьем костюме. Хищные черты лица, тонкий носик и длинные волосы цвета морской волны, уложенные в причудливую прическу под беретиком с двумя радужными перьями, напоминавшими павлини. Мда, лысабина, покивала стоявшая рядом ФИФ. Сирена Волкихар, мать одной моей знакомой кровососки и глава клана, оторвала взгляд от карты и подняла на нас чуть раскосые серебристые глаза, в которых плескался арктический холод пополам с недоуменным возмущением. Так и слышалось невысказанное. Что это за невоспитанные идиоты, кто их сюда пустил? Мне даже совестно стало. Совсем чуть-чуть, но это уже показатель. КХМ, прокашлялся я, заодно обведя взглядом внутреннее убранство полевого штаба. Андрей Реженьон, главнокомандующий всем этим цирком. Исцелитель ФИФ, ангелочек даже сподобилась на что-то вроде реверанса. Видимо, ее тоже немного пронял этот взгляд. Главный облыситель нашей маленькой победоносной армии. Я предупреждала, что наше начальство немного своеобразное, помассировало веки стоявшая тут же у карты лут. «Я вижу», — холодно произнесла вампирша. «Сирена Волкихар, глава клана, значит, это ты тот человек, что втянул Селесту во все это безобразие. Вот попрошу не перекладывать ответственность на мою больную голову». Назидательно поднял я палец для большего эффекта. «Селеста взрослая девушка и сюда ее никто не тащил, она сама приплыла». Ровно как и никто не заставлял ее влезать в это дерьмо, когда оно всплыло, стоит ей попросить и их вместе с подружкой тут же эвакуируют на континент. К тому же, вряд ли где-то в мире найдется безопаснее места, чем под прикрытием моих войск. С нашим прибытием тут везде небезопасно, тихо похихикала ФИФ. Ангелочек, ты не делаешь ситуацию лучше, прошипел я. Угу, я делаю ее лыселье. Гррррр. Мы с блондинкой удивленно уставились на натурально зарычавшую лут. Та с явным усилием воли прекратила скалить внушительные клыки, прикрыла глаза и медленно выдохнула струйку черного дыма, или чего-то похожего, если я правильно помню ее драконьи особенности. «Знаешь, милая, вали-ка ты спать», — участливо сказал ей, подходя поближе. «У меня еще работа». Взвелась драконица, но я ловко поймал ее за рог и, приподняв над полом, кинул в услужливо распахнутые объятия ФИФ. «Отпустите, ангелочек, на султан ее и передай ночи, чтоб заперла на трое суток в медотсеке, в рекреационной палате с полностью отключенной связью. Окей, скоро вернусь». Блондинка отвесила дергающейся драконице легкий щелбан, по случаю та обмякла без сознания. «Не залезь тут всех без меня». Вспышка радужного телепорта и две девушки с совой исчезли. Угу, оставив меня наедине с одной холодной и раздраженной вампиршей. КХМ. «Итак, какой план?» – улыбнулся я Сирене. «Мы как раз разрабатывали его с главным тактиком», – ответила она, не мигая смотря мне в глаза. «Когда ты ее похитил?» «Ну, бывают в жизни огорчения», – пожал я плечами, поворачиваясь к тактической трехмерной карте. «ХМ. Может, я просто взорву этот вулкан вместе со всеми плохишами? Это древнее убежище моего клана». В голосе Сирены проскользнуло явное неудовольствие. его история. И что, не понял я, зато вы сами не стали историей с нашей помощью. Как по мне, разумный обмен. Там архивы с ценной информацией как клана, так и противника. После секундного колебания, зашли она с другой стороны, почему-то не став спорить насчет исторической ценности. Они свозили сюда все свои документы. Хорошо, это оправдывает именно захват, кивнул я. Почему нельзя провести лобовой штурм? Живой силой технического оснащения у этой группировки, насколько я вижу, хватает. А если нет, то просто запросим с султана подкрепление. Архивы, продолжила сверлить меня взглядом вампирша. При начале штурма они их просто уничтожат. Поправка, улыбнулся я. Если они поймут, что штурм начался. Нэнси куталась в плащ и задумчиво рассматривала Нарфиса. Сам Нарфис тем временем с крайне потерянным видом смотрел куда-то вдаль, явно пытаясь переварить полученные от его познающей медитации откровения. Дельфина же на эту парочку плюнула еще полчаса назад и с довольным видом варила выловленных из озера моллюсков в кастрюльке, позаимствованной у все того же Нарфиса. Этот парень вообще оказался тем еще хомяком и в своем пространственном кармане и карманах плаща хранил просто огромное количество всевозможных мелочей, в основном походного толка. «Ладно, признаю, что ничего не понимаю», — наконец сдался мужчина, устало вздохнув. «Это не сферы, причем ни одна из 15. Тут даже близко не та космология, а я хотя бы шапочно знаком с ними со всеми. Хотя бы то, что тут отсутствует смерть как персонификация столпа мироздания, а вместо нее какое-то многоликое нечто. Да и варп этот ваш, изнанка. Про последнюю вообще говорить не хочу, ибо наркоманский бред в чистом виде. Ох-хо-хо, меня либо серьезно так занесло во времени, либо в пространстве. Причем в том и в другом случае я имею дело с совершенно иным мирозданием, но со схожими концептуальными законами. Ты еще подожди, негромко проворчала Дельфина, подкидывая в свое варево приправ, также изъятых у Нарфиса. Вот познакомишься с Андреем и Фиф, поймешь, что твои концептуальные законы не такие уж незыблемые и вечные. Я буду волноваться об этом завтра, решил сероволосый попаданец из соседнего холста. Тем не менее, я нащупал причину закрытости этого мира и путь отсюда. Первое связано со следами древнего сражения, из-за которого этот мир и выглядит так безжизненно. Тут вообще вся планета представляет собой пустыню с редкими искусственными оазисами и частыми аномальными зонами. И в эти зоны, пожалуй, я соваться не рекомендую. Тем более сейчас, когда лишился возможности возрождения в чертогах, сильно сомневаюсь, что местная исполняющая обязанности смерти обрадуется мне. Да нет, насколько я знаю, бездна всем и всегда рада, возразила ему Дельфина, пробуя бульон на вкус. Просто назад она тебя уже не отпустит. «Это ты верно подметил. Не отвлекайтесь», — напомнила Нэнси. «Что с нашим возвращением?» потер шею Нарфис. «В общем, тут что-то под песками спит. Какая-то хтонь, она же и генерирует в ночной части планеты всяких монстров. Что-то вроде овеществленных кошмаров. Как я понял, щит на мире не дает хтони проснуться и, ну не знаю, пойти жрать соседние миры, нести всем радость, добро и свет, в общем, определить ее намерения выше моих сил». Зато я нашел лазейку в щите для открытия портала и даже вспомнил нужную магическую формулу. Но тут есть другая проблема. Открыть-то портал я могу, но куда? Нет координат для точки выхода. Хэймэм, нахмурилась Нэнси и словно к чему-то прислушалась. Точку тебе обеспечит. Главное построй вход, а за него зацепятся наши союзники. Тогда проблема только в том, чтобы добраться до нужного места. Оно в той стороне. «Примерно в 100 лигах». «Лигах?» – переспросила Нэнси, растерянно посмотрев на подругу. «Это», – задумался Нарфис, – «это примерно 500 километров, чуть меньше, дней 10 пути, но по дороге будет всего один оазис примерно посередине». «Долго», – нахмурилась воительница. «Я, конечно, умею летать», – пожал плечами сероглазый пришелец и выпустил из спины пару кожистых серых крыльев. «Вот только грузоподъемность у меня не очень. Максимум смогу взять кого-то одного из вас. Я могу поехать на своем рыцаре», — внесла предложение Дельфина. «Для магического голема бежать весь день не будет проблемой. Вот где быть пригодился», — вздохнула Нэнси. «Путешествовать несколько дней на руках у малознакомого мужчины ей не хотелось совершенно. Давайте пообедаем, а я пока подумаю. Может быть, что-нибудь богиня подскажет. Я бы тоже не отказался от совета». Раздался у нее за спиной флегматичный и бесконечно усталый от жизни голос. Только небеса не даруют нужного ответа. Воительница медленно обернулась и практически уткнулась носом в покрытую черно-белыми перьями грудь, из которой к земле безвольно свисала длинная лысая шея с головой на конце, коя выражала всю тоску и безнадежность этого мироздания. Быть, Нэнси даже не сразу поверила своим глазам. Когда я просил страшную старую лентяйку оборвать мои страдания и отправить в мир иной, я имел в виду немного другое, горестно вздохнул страус-суицидник, даже не попытавшись увернуться от упавшей на спину наковальни. Впрочем, это ему все равно не повредило. Наверное, не стоило подходить к ней, когда она была пьяна. «Это что?» – подал хриплый голос Нарфис, который нервно сжимал рукоять меча в одной руке и револьвер в другой. «Эту шутку что ли тут пытались запечатать?» «Нет, это просто еще один призыв Нэнси», – устало пояснила ему Дельфина. «Только не совсем понятно, если его все же смогли сюда засунуть, то почему только одного и почему вместо этого нас не выдернули наружу? В отличие от главного вопроса жизни и смерти, на этот у меня есть ответ», – печальным голосом сообщил Ить. «Меня протащило через глубины варпа, где почти обрел покой, но все же был выплюнут, а местный заслон я прошел в виде мелкодисперсного фарша. К сожалению, я выжил». Он неуверенно посмотрел Нарфис на Дельфину в поисках ответа. «Он суицидник», — со вздохом пояснила та, «серийный, а еще алкоголик и много-много плохих слов, которых я, как приличная леди, за Андреем повторять не буду. И вообще, пойдемте есть, раз уж со средством транспорта у нас все решилось буквально с Божьей помощью». Глава 56. Замерев у стены, я максимально скрылся в тенях и проводил задумчивым взглядом трех прошедших мимо культистов. Вернее, культисток. «И на что ты смотришь?» — раздался в голове ворчливый голос чешуйки. «На очень милые задницы. Да и сиськи ничего так. Жаль, что придется тут всех вырезать», — опечаленно вздохнул я. «Даже не вздумай делать какую-нибудь глупость, вроде массового перевоспитания через глобальное накуривание». «Ну, думать об этом, может, я и думал, но вот делать такое точно не буду. Как бы они ни выглядели, это отбитые на всю голову фанатики-культисты, по которым бездна плачет. И да, отправлять их к проклятому я совершенно не собираюсь, планируя скормить все их души монстром древнейшей. Но сначала нужно найти архивы. С Сириной мы в итоге договорились на трехфазовую операцию. Сначала я тихо проникаю внутрь базы, нахожу архивы, обеспечиваю их сохранность, после чего начинаю также тихо всех тут вырезать, а в случае обнаружения даю отмашку уже на лобовой штурм, который буду поддерживать изнутри. Все просто. Кроме того пункта, как именно я собираюсь обеспечить сохранность огромного числа бумажных носителей информации. Вот тут у меня, если честно, вышел небольшой затык, ибо собственных адекватных методов не было, так что пришлось взять помощь зала, обратившись к чешуйке. По плану, после нахождения информационных носителей, я вызову ее и реплик, оставлю их стеречь данные, а сам отправлюсь резать культистов, не давая устроить какую-нибудь гадость, вроде прорыва демонов или пробуждения вулкана. Отлипнув от стены, я аккуратно направился дальше, следуя по туннелям куда-то. К сожалению, положиться на план убежища от Сирены я не мог, так как культисты тут давно и качественно все переделали. Так что по большей части шел я туда, куда вела левая пятка и правая ноздря, то есть целиком доверившись чуйке. И она меня не подвела, выведя к массивным металлическим воротам, за которыми точно должно было быть что-то важное. Двое охранников в виде каких-то двухметровых крабообразных тварей с щупальцами вместо ног и скорпионьими хвостами также намекали о ценном содержимом. Вот только как пролезть внутрь так, чтобы меня не засекли, вопрос хороший. Тем более, что я не уверен на все сто, что там именно нужные архивы, а не склад самогона или комната для БДСМ игрищ местного начальника. «Значит, твой выход, малышка», — торжественно возвестил я, десантируя на пол пару блошек. Использовать их для полной разведки всей вражеской базы я не счел безопасным. Хоть этих милых малюток и сложно засечь, но не невозможно, особенно для балующихся всяким разным культистов. Так что от плана наводнить подземелья блохами бездны я отказался, но вот использовать их по одной-две чисто чтобы посмотреть, что за дверью или за дальним углом, это вполне можно. Даже если их засекут, я успею либо скрыться, либо устранить свидетелей. Пролезшие под дверью блошки показали мне странный набор из линий, контуров и красочных облачков, и все это в движении. Все же восприятие у этих тварюшек слишком странное, и для интерпретации получаемых данных приходится иногда поломать голову. Впрочем, на этот раз справился я быстро, с помощью ночи, которая была на прямой линии связи, разобрав за дверью стеллажи со множеством книг, свитков и каменных табличек. И вот стою я и думаю, это подстава или это подстава, это паранойя, фыркнула зеленая. Может быть, а может быть там меня ждет какая-нибудь хтонь с членовидными щупалами и острым недотрахом или недожором. Ну не может же все быть так просто. Серьезно, я тут и часа не проплутал, а цель уже обнаружена. Там точно какая-то подстава. А может тебе просто повезло, или чуйка вывела. Ладно, так или иначе, влезть тебе туда придется. Будем ждать, пока кто-нибудь войдет-выйдет или укокошишь эту парочку тварей. Придется укокошить, вздохнул я. По крайней мере, если там не архив, а склад местной порнухи, то у меня будет весомая отмазка на случай уничтожения настоящего архива. Тенью скользнув вдоль стены, я пробил одного краба копьем, а второго когтями соси. Умерли твари мгновенно, осыпавшись жирным черным пеплом, что растаял, так и не долетев до пола. Вот за что люблю силу старушенцы в боевом плане, это за отсутствие трупов. Не надо волноваться, что кто-нибудь заметит кровь и тела. Ровно как не надо лихорадочно думать, куда деть тушки. Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что чуйка тревогу не бьет. И тут два варианта, либо кто-то ее усиленно блокирует и на мою жопу уже наводится главный калибр, либо смерть этих стрёмных мутантов никто даже не заметил. Серьезно, у них что, нет системы оповещения? Впрочем, во втором варианте мне же лучше, а в первом, им же хуже. Просто потому, что в случае тотального пиздеца и загоняния меня в угол, я ведь могу и ответить. И ответить так, что плохо станет всем. Хе-хе-хе. Зеленая, держи этого имбецила. Раздался в голове голосок одной богини. Держи его, или я за себя не отвечаю. Плохой Андрейка. Фу-фу-фу. Пришел образ пшикающей на меня водичкой чешуйки. Нельзя устраивать лютый армагеддец на живой планете. И на мертвой тоже. Взвыла мют. Ладно, ладно, убедили. Хмыкнул я, проверяя двери на наличие ловушек. Не буду я применять тяжелую артиллерию, и никаких прорывов из бездны. Максимум достану свой МД и придавлю твари изящным каблучком миледи. Никаких ловушек на дверях обнаружено не было, вокруг дверей тоже. И в стенах я тоже ничего не нашел, ни физических, ни магических, ни божественных угроз. И это было еще подозрительней. Кто же в качестве системы безопасности для особо ценного архива использует всего двух стражей? Да иди ты уже! Взревела чешуйка, когда я в третий раз собирался проверить двери и окружение. Вместе с этим мне в задницу прилетел практически физический пинок, от которого я просто влетел в архив, открыв его головой, вернее, лбом. И там же сел на пол, держась за пострадавшую часть тела. Если болит и гудит, значит мозги где-то там все же есть. Злорадно заключила моя жена. Впрочем, походу это были мои мозги. Ворчание зеленой я пропустил мимо ушей, находясь в полной боевой готовности. Но эту подставу потом ей припомню, если не забуду. И если будет время и желание. КХМ. Пока в голове шло короткое совещание на тему мести чешуйки, на которое она сама же и явилась, став подкидывать варианты, что в итоге почему-то привели к плану жесткого ПЦМАС ночи Инокси, который все мои тараканы единогласно приняли, я закончил с осмотром и, сплюнув от досады на ближайший книжный корешок, призвал черную и красную, следом вытряхнул в реальность зеленую и с печальным видом сел у дверей. Это архив, и тут нет никакой засады, бомбы, скрытой магической мины, прорыва в глубины варпа или случайно уснувшего босса локаций. Это просто архив с кучей макулатуры, милый, иногда комната, это просто комната. С самым серьезным видом сказала Дракоша. А теперь иди из этой комнаты и начинай убивать все, что движется и не относится к нашим войскам и союзникам. Угу, печально кивнул я, вставая и выходя за дверь. Черная и красная тоже вышли за мной и спокойно встали в качестве караула, при этом чешуйка натянула на них иллюзии убитых мной тварей. Я же печально посмотрел на это, вздохнул и затянулся. Выдохнул желтый дымок, посмотрел на то, как он сложился в милого радужного пони в броне и с пилотопором в зубах, после чего кивнул этому кровожадному глюку и уже намного веселее отправился вперед. Ладно, покажу тут всем особую уличную магию, ту, что не получается, если не дунуть. Нэнси, сидя на подушечке в небольшой двухколесной повозке, внезапно поежилась и опасливо посмотрела вверх. Что-то случилось. Дельфина, удобно устроившаяся на широком плече бегущего рядом рыцаря, обеспокоенно взглянула на подругу. «Нет, Просто Антуанетта из-за чего-то волнуется, или веселится, или раздражен, или все сразу, не могу понять. Да и по связи с Андреем приходят какие-то странные ощущения. Страннее, чем обычно, хмыкнула брюнетка. Не думаю, что стоит беспокоиться, разве что об окружающих. Вот о них-то я беспокоюсь, вздохнула Нэнси. Он вообще-то на островах находится. Ладно, это действительно причина для беспокойства, кивнула Дельфина. Но в данный момент мы все равно ничего сделать не сможем, а тормозящих факторов у этого сорвиголовы достаточно. Так что совсем уж в разнос он вряд ли пойдет. А чем спор? Раздался сверху голос их нового знакомого. Да у Нэнси непонятные ощущения приходят по связи от оставшегося дома призыва, ответила Дельфина, чуть задрав голову и рассматривая летящего на довольно скромных кожистых крыльях Нарфиса. Кстати, а они не должны быть больше, ну, по пропорциям тела, да и не машешь ты ими совершенно. Я тебе по секрету скажу, что чисто физически вообще летать не должен, хмыкнул парень. Крылья у нашего ордена вообще полуматериальные и являются больше эффекторами магии. В них буквально встроены заклинания полета и энергетического щита. Кстати, как колесница, не скрипит, нормально. «Даже удобно», – спокойно ответила Нэнси, чуть притормаживая поводьями начавшего ускоряться Итя. «Это хорошо», – кивнул Нарфис. «А то я, честно говоря, уже и не помню, когда и откуда она у меня в пространственном кармане завалялась. Блин, лучше бы глайдер какой-нибудь так обнаружился». «Да и так неплохо», – улыбнулась Дельфина. «Как говорит одна наша чешуйчатая знакомая, лучшие – враг хорошего». «Ага, знакомая пословица», – кивнул крылатый. «Ладно, скоро ночь, нужно подготовить место под оборону, да и перекусить стоит. Я сейчас поднимусь повыше, осмотрюсь вокруг. Если у вас с собой вдруг нет провизии, то как насчет жаркого из страуса?» Повернул голову Ить. «Учитывая насыщенность твоего тела всякими энергиями, оно нас убьет еще на этапе готовки», с самым серьезным видом ответила ему Дельфина. «Все наши жизни, пыль на дороге», тихо пропел страус печальным голосом. «Чьи-то надежды, чьи-то тревоги. Мы безразличны и черту, и Богу, тихо ложится пыль на дорогу. Да будет мир праху нашему», одновременно пропели девушки. «Ты повторяешься». «Повторение, суть безумия», философским тоном ответил страус. «Кстати, тут же по ночам, как вы говорите, много безумных монстров, что нападают с целью уничтожить все живое, только разумную жизнь», кивнула Дельфина. «И да, ожидаем нападения этой ночью, сразу после заката». «Шикарно», – протянул Ид довольным тоном. «Что думаешь?» Немного обеспокоенно повернулась Нэнси к подруге. «Да ничего», – помахала та ручкой. «Слабоваты они, чтобы это хтоническое чудовище хотя бы понадкусывать. Чем отличается найденное Нарфисом место для ночлега от всех остальных окружающих барханов, подруги так и не поняли. Тот что-то пытался объяснить о движении тектонических плит и геомагнитных бурях, но в итоге плюнул и просто сказал, что тут пространство более стабильное и монстров будет меньше, и это радовало. Поужинав прихваченными из оазиса припасами, троица начала готовиться. В первую очередь Нарфис сплел какие-то чары, сформировавшие вокруг его кулака огненную сферу, и ударил ей по песку, отчего тот спекся в немного неровную стеклянную поверхность. «Повтори так еще десяток раз», парень организовал им неплохую твердую площадку, на которой будет всяко лучше сражаться, чем на сыпучем песке. Дальше сероглазый начал рыться в своих закромах, периодически вытаскивая какие-то непонятные штуки, удивляясь им и бормоча ругательства про какого-то хомяка и собственную жадность с забывчивостью. По итогу этих поисков Нэнси были вручены латные сапоги с перчатками, нагрудник и бронеюбка, а Дельфине – странное оружие из двух коротких труб с парой рукоятей. Это, конечно, не легендарные артефакты, просто добротная сталь с легким зачарованием на прочность, пояснил Нарфис, помогая воительнице разобраться с незнакомой системой ремешков на нагруднике. Но всяко лучше, чем получать удары по голой коже. У Дельфины оружие уже поинтересней. Это игольный дробовик с магическим восполнением боезапаса. Дергаешь вот этот рычаг и открывается приемное окно. Сыпешь туда песка или любой другой материи сколько влезет, возвращаешь рычаг на место, подаешь магию через переднюю рукоять, пока не загорится вот эта зеленая лампочка, наводишь в сторону врага и жмешь вот эту скобу. Бам! Дробовик оглушительно рявкнул, а верхушку соседнего бархана просто снесло ворохом тонких длинных игл, разошедшихся широким конусом. В сторону союзников эту штуку лучше не направлять, а полного заряда хватает только на 5 выстрелов, Зато против толп мелких небронированных врагов из такого игольника палить просто милое дело. Только вернешь потом, пожалуйста, он мне дорог как память. Угу, кивнула дельфина, немного ошарашенно тряхнув головой, чтобы избавиться от звона в ушах. Глава 57. Первый перекресток от архива. Выдохнув струйку желтого дыма, я плавно шагнул навстречу судьбе. Она улыбалась призывно, распахнув объятия и платье, взяв нежно за ручку и шейку погладив. Хрусть. Я перевел взгляд соседающих на пол черных хлопьев на глаз Исасайха. Ловец душ смотрел на меня как-то укоризненно и немного обреченно. Все, меня немного отпустило. Ну, не сдержался, нервы, фыркнул я, выпуская очередную струйку дыма. Кто здесь? Раздалось из правого прохода. Мяу, ответил я. Какое, к демонам, мяу, ты меня за. Узнать, за кого я, по его мнению, его держу, мне так и не удалось. Метательная игла пробила культисту горло, прошла через позвонок и наполовину вышла из шеи сзади. Парализованный враг только начал заваливаться на пол, как я стоял перед ним и нежно провел алыми когтями правой руки по лицу, отправляя этого не самого лучшего человека прямым рейсом к древнейшей. Хей, ноши, что там? Дверь, рядом с которой стоял этот охранник, приоткрылась и из-за нее выглянула заспанная морда рыжего толстяка. Что-либо еще сказать он не успел, потому как в лицо и горло этому типу впились острые белоснежные клыки двух змееподобных отростков, что выскочили у меня из-под ног. Мордочка чутко среагировала на мои желания. Шагнув вперед и толкнув булькающее кровью тело внутрь помещения, я оказался в небольшой комнате с 6 двуспальными кроватями и десятком просыпающихся мужиков не самого боевого вида, все довольно упитанные, медлительные и какие-то казенные, что ли, словно чиновники, которые всю жизнь перебирали бумажки, вдруг оказались на ролях срочников в армии. Размышления о превратностях чужой судьбы не мешали мне кинуть 3 иглы одной рукой, царапнуть когтями другой и мысленно командой заставить мордочку вцепить в глоткие еще 2, ну и слегка полыхнуть силой бездны, введя в ступор от ужаса всех оставшихся. Да, эту вспышку могли засечь остальные культисты, но мне уже было как-то насрать, если честно, особенно после новой затяжки так и торчащего меж зубов косяка. Закончив с отправкой остальных смертников к старушенции, я осмотрел казарму на предмет чего-нибудь интересного, ничего не нашел, что неудивительно, прислушался к чуйке и звукам в коридоре, после чего спокойно отправился дальше, тревогу так никто и не поднял. Либо наиболее чувствительные культисты были слишком далеко, либо я сильно переоцениваю их чуйку на энергию. По крайней мере, я засек бы такой выхлоп энергии бездны за километр прямо во сне. Коридор, по которому я прошелся, имел слегка скругленную форму и кучу комнат самого разного назначения. Идя по нему, я обнаружил 3 ответвления в тупиковые коридоры, 5 кладовок, еще 2 казармы и 2 выхода на лестнице. Казармы также охранялись часовыми снаружи, а внутри спало по десятку солдат совершенно не солдатского вида. Видимо, у культа проблемы с кадрами начались. Часовых я, в отличие от первого, тихо вырезал так, что спящие бойцы так и не просыпались, пока я тихонько каждому вгонял когти в горло. Закончив с зачисткой, спустился на этаж ниже, рассудив, что они вряд ли будут держать всякие смертельные для комплекса сюрпризы недалеко от входа. Следующий уровень встретил меня первой же моральной дилеммой. У дверей с лестницы в качестве часового стояла просто шикарнейшая блондинка. Она мило причмокивала пухлыми губками во сне, который видела, оперевшись спиной на стену и используя короткое копье как дополнительную точку удержания своей спящей тушки в вертикальном положении. Если бы не ощущение откровенного садизма и чернухи, идущих от ее души, у меня вряд ли поднялась рука на такую милоту, зато поднялось бы кое-что другое. А так пришлось с печальным вздохом вгонять ей когти в шею, что не добавило мне радости и позитива в настроение. Еще больше опечалился я, поняв, что это был чисто женский этаж и что собрались тут отборные красоты мрази. Вот еще ни разу не встречал за свою жизнь такой концентрации прекраснейших и чернейших созданий, такое чувство, что у них тут какая-то культистская акция проходила. Сделай откровенную мерзость и получи +5 к привлекательности. Словно в подтверждение моей теории, я нашел на всем этаже одну единственную дурнушку, которая по совместительству являлась единственным неплохим человеком. Вот только метка их проклятого бога на душе оказалась настолько сильно въевшейся, что гуманнее было отправить ее в бездну на очищение, чем отсекать добрую половину астрального тела и ядра. В общем, второй проверенный этаж вогнал меня в крайне паршивое расположение духа, опасно подкатывающиеся к отметке «сдохни все живое». Так что спускался я ниже уже ничуть не скрываясь, достав копье и попыхивая косяком для общего успокоения. Если бы чешуйка в тот момент не накладывала на архив защитные чары, что-то там рассерженно шипя мне в ухо по ментальной связи, я бы еще и в полный режим кассии вошел впервые за хрен знает сколько времени. Очень уж соблазнительно выглядела эмоциональная отрешенность этого монстрика. Но вроде бы кожа у меня таки почернела. Первое же встреченное мною на этаже существо чуть не заставило меня влить в копье побольше маны, чтобы активировать заложенную в нем фишку аннигилирующего луча. Только полный затяг косяка остановил порыв тотального разрушения, когда на меня из-за угла выползло мелкое существо, не только напоминавшее разбухшего младенца, но и бывшее им не так давно, судя по размеру и оттенку души. Воткнув в пол копье прямо через это извращенное творение, я выпустил во тьму под собственными ногами приличную порцию маны бездны, открывая портал для ее тварей. Убить всех. Ночь в пустыне для двух девушек, парня и страуса прошла весьма занимательно. Во всяком случае для Нэнси и Дельфины она была намного веселее, чем предыдущая. Воительница смогла перестать сдерживаться, опасаясь как за подругу, так и за собственное тело. Хоть ее кожа и была укреплена и быстро регенерировала, но сражаться в доспехах было намного удобнее и попросту психологически легче. Да и ведь оттягивал на себя солидную долю внимания набегающих тварей. Страус вообще был рад как, наверное, никогда до этого. Его всю ночь жевали, рвали на части, топтали и даже частично смогли сожрать. Огорчило бедолагу только то, что он все-таки выжил по итогу, но впереди еще не одна ночь в этом чудном месте, так что я не теряю надежду. Необычно воодушевлено заявило это чудо в перьях по пришествию утра. Дельфине тоже было намного легче в том плане, что на этот раз она не чувствовала себя почти бесполезной, все же боевых заклинаний она знала немного, а маны у нее ну никак не хватило бы раскидываться ими всю ночь. Так что выданная бум-палка была как раз кстати, позволяя азартно постреливать поверх голов своих щитоносцев и выкашивать мелких тварей целыми толпами. Нарфиз же всю ночь тихо охреневал, летая сверху и периодически метая в группы тварей классические огненные шары или пикируя, чтобы ненадолго присоединиться к рубке и облегчить давление на Нэнси и рыцаря. Впрочем, в воздухе он тоже не был в полной безопасности из-за время от времени налетающих стай всяких монстриков. Охреневал же сероглазый пришелец не от количества и вида противника, таким старого ветерана и матерого путешественника по мирам не удивить, а от тех ощущений, когда рядом сражается апостол весьма молодой и очень активной богини, пытается периодически взорваться непонятная хтонь в виде страуса, прихватив с собой пару парсек окружающего пространства, но что-то каждый раз сдерживало этот деструктивный порыв словно мощный замок, да еще и от ощущения рассеянно-сонного внимания какой-то более матерой, древней и явно неадекватной хтони, что покоилась где-то ближе к ядру планеты и одновременно на ее луне. Вот теперь я в полной мере ощутил, почему этот мир так хорошо изолировали, пожаловался слегка бледный парень девушкам, когда поутру отдышался, полюбовался рассветом и выпил кружку горячего чая с успокаивающими травками. Такой ядреной фигни я давно не встречал. Насколько все плохо, нахмурилась Нэнси. Не настолько, как ваш птиц, покосился Нарфис на меланхоличного и в целом довольного жизнью вытя, и поежился. Страшная тварь, на самом деле, откуда ты только его вытащила, мы не знаем, пожала плечами Дельфина, а сам он не рассказывает, только жалуется на невозможность покончить с бренным бытием. Не виноватый я, что вы не понимаете всей красоты окончательной точки, несмотря на то, что жизнь, это есть дорога к ней, медленная, печальная дорога, полная боли, страданий, лишения и мук. Так, все-все-все, мы поняли. Тут же замахала руками Дельфина. Отставить лекции о бессмысленности бытия и красоте смерти. Потом с Фиф подискутируешь, а у меня после такого может начаться депрессия со странными мыслями. Нарфис, далеко нам еще 2-3 таких перехода, прикинул парень. С выносливостью-то у нас проблем нет, но вот из-за неровности ландшафта рассчитать время пути довольно трудно. Да и сыпучий песок. Не самая удобная поверхность для быстрого передвижения. А еще стоит учесть, что некоторое время нам придется потратить на сон, вздохнула Нэнси, которая весьма устала и очень хотела спать. Хотя бы пару часов полноценного отдыха нам нужно будет, а потом уже в движении можно и подремать, добирая необходимые часы сна. «Тогда ложитесь, я постерегу», – махнул рукой Нарфис. «Мой организм прошел несколько усовершенствований, так что без сна я могу обходиться до 7 местных суток без потери эффективности. Потом, правда, вырублюсь на сутки, но без каких-либо фатальных или хотя бы просто неприятных последствий. С одной стороны, я тебе завидую», – аккуратно прикрыв ротик ладошкой, – сказала Дельфина. «А с другой, мне страшно представить работу, на которой от служащих требуют таких модификаций. Ты вроде как какой-то легионер, ну-у-у», задумчиво протянул Нарфис. «Можно и так сказать. Я не то, чтобы строевой военный, скорее разведчик. Скитаюсь по мирам без особой системы, смотрю где что происходит и не грозит ли какому-нибудь обитаемому миру глобальный трындец. Если таковая угроза обнаружена, то пытаюсь справиться своими силами. Если не получается, то либо зову на подмогу еще несколько разведчиков, либо врубаю аварийный сигнал, и тогда уже на голову этой угрозы падает весь легион, а может и не один. А если и они не справляются, с интересом уточнила брюнетка. Вот, например, Андрей, первый призыв Нэнси. Он, если так посмотреть, как раз-таки угроза миру, глобальная. Причем атакой какой-нибудь армии его вряд ли взять получится, своя собственная есть, хоть маленькая, но зубастая. Да и сам он то еще ходячее бедствие. Легионы смерти – это весьма особое образование. Без ложной скромности, мы можем справиться с большинством угроз, и даже на всяких хтонических и божественных чудовищ найдется свой укорот. Просто понимаете, это легионы смерти. У нас служат мертвецы. Те, кто при жизни был выдающимся воином, великим ученым, бесстрашным приключенцем или просто имел какой-то грандиозный потенциал. И умерев, все они предстают перед госпожой в ее чертогах и получают предложение поступить на службу ради защиты родного мироздания или же отправиться дальше на перерождение. И вот можете себе представить легион, который состоит из величайших воинов всей времен и народов со всей галактики, оснащенных самой передовой техникой и магией от столь же величайших ученых и изобретателей, да еще и служащих самой смерти и, следовательно, не боящихся ее, ибо умереть мы не можем. Хотя нет, технически как раз можем и довольно часто дохнем, но каждый раз госпожа нас вылавливает в общем потоке, ставит перед своим троном и песочит мозги по паре часов на тему того, как мы были неправы и вообще такие нехорошие посмели героически склеить ласты, добавляя работы в ее и без того плотный график. После первой такой лекции начинаешь ценить жизнь с очень новой и внезапной стороны. Хех, девушки после такой короткой лекции переглянулись. Нет, все равно не припомню такой организации в рассказах Андрея и его подруг, задумчиво сказала Дельфина, массируя хмурый лобик. Но лучше тебе будет пообщаться с ним напрямую, как мы выберемся из этого мира. Ну, я очень надеюсь, что вы отправите меня так же, как призвали, немного нервно улыбнулся Нарфис. А то своим ходом я, чувствую, буду добираться очень и очень долго. Хотя с другой стороны, можно просто умереть. Да, тут же распушил перьявыть. Я знал, что этот день настанет. Брат, ты меня понимаешь. Спокойно. Поднял парень ладони. Впрочем, серийный суицидник не собирался бросаться на своего идейного, как он подумал, собрата. Я имел в виду, что помирев имею неплохие шансы оказаться у трона. Ну, или в объятиях местной смерти, что тоже неплохо будет. Учитывая мой послужной список, уже давно было пора подать в отставку. А она у вас только прямой дорогой на тот свет, в легком замешательстве уточнила Нэнси. Нет, конечно, возмутился Нарфис. Просто большинство уходит на покой в тот момент, когда уже устают окончательно и не хотят ничего делать. А так у каждого из бойцов есть своеобразный счет, где показывается количество заданий и подвигов. Ну и после выхода на пенсию можно себе заказать новую жизнь или купить банальный островок где-нибудь в спокойном мире. Да и отпуска у нас тоже есть. В общем, в этом плане все неплохо. Ну, рада за вас, вздохнула Дельфина и опять зевнула. А я спать, устала. Присоединяюсь, кивнула Нэнси. Глава 58. Знаешь, я ведь не хотел влезать в эту небольшую войнушку, выпустив струйку дыма, поведал я одному скулящему обрубку. Я просто выделил войска и элитных бойцов своим подопечным и решил отдохнуть, отсидеться в сторонке, пока вас, ублюдков, тут методично вырезают под корень, добавив к витающему облачку еще немного дымка. Я расслабленно прислонился к стеночке некогда шикарного кабинета. Но ведь нет же, вместо того, чтобы забиться по норам и спокойно сдохнуть как затравленные крысы, Вы попытались огрызнуться. В результате две моих подруги без снаряжения и подготовки попали в такую дыру, что их даже боги с трудом нашли, родовое поместье моих хороших знакомых оказалось наполовину разрушено, а мои офицеры докладывают, что вы вроде как попытались выставить какой-то ультиматум, так что мне все-таки пришлось слезть с шезлонга и принять в этой заварушке активное участие, и все бы ничего, я человек отходчивый и в целом довольно понимающий, так что просто прибил бы самых фанатичных, а остальных освободил от кабалы вашего башка и отправил местным на самый справедливый и гуманный суд в мире. Но то, что вы, твари, тут устроили. В общем, я сейчас тебя добью с особой жестокостью, потом дождусь, пока немного прочистятся мозги и отдам приказ на максимально быстрое и жестокое уничтожение всего вашего культа. А сам тем временем лично займусь вашим башком. От этой твари даже воспоминания не останется, я уничтожу всю его личность, силу и саму суть. А голую искру попрошу отправить обратно Творцу, чтобы она больше никогда не перерождалась. Ух, туки, сожрать. Сидя на камушке и прислонив к плечу копье, я лениво наблюдал, как мои войска и союзники от волки снуют вокруг входа в зачищенную базу культистов. Было в это что-то такое умиротворяющее. Примерно так можно наблюдать за деловитым копошением муравьев. Все прошло не по плану, как-то отрешенно констатировала подошедшая и вставшая рядом Сирина. Планы обычно держатся до первого выстрела, меланхолично ответил я, а дальше начинается импровизация. Либо кто-то просто не умеет им следовать, прикрыв глаза, устало вздохнула вампирша. Это плохо, выгнул я бровь, проведя пальцем по древку копью. Нет, если итог оказывается хотя бы приемлемым, Сирина Волкихар странным взглядом покосилась на мое оружие. Такая смесь опаски, непонимание и восхищение. Однако провалы планов редко приводят к такому. Это если им следует маленький игрушечный паровозик, хмыкнул я, а носорогу как-то насрать, проложили ли для него рельсы и вообще, его плохое зрение, не его проблема. Выдала она какой-то странный звук, то ли согласия, то ли сдержанного отрицания. Вообще странная женщина, но красивая и волевая, учитывая, что от меня сейчас тянет бездной так, что даже собственные подчиненные предпочитают обходить десятой дорогой. Я узнала, что прибывшие подкрепления сейчас просто уничтожают оставшиеся базы культа, не считаясь со средствами и потерями. Их добьют уже к вечеру, а к следующему утру ночи выследят все оставшиеся базы в этом мире, кивнул я. Просто они меня выбесили окончательно, и после уничтожения всех, я найду ту нору, в которой засел их проклятый, и очень обстоятельно с ним побеседую. Один, с Богом, не он первый, не он последний, хмыкнул в ответ. Шарик, ты балбес. Прилетел мне под затыльник, сбивший меня с камушкой, буквально вбивший мордой в землю. Ох-хо-хо, прохрипел я, переворачиваясь на спину и смотря на одну разъяренную драконицу. Я тебе сейчас это копье в задницу засуну, прошипела та. Ты какого хрена там устроил? Ну, побуянил немножко, отвел я взгляд, ибо да, накосячил. Твое немножко вылилось бы в два прорыв наизнанку и три в бездну, если бы одна наша знакомая не латала реальность со скоростью китайской швейки. Меня, блин, о том архиве чуть дымом не накрыло. Ты представляешь, что с тобой будет, если накроет еще и меня, пока ты в таком состоянии, а со мной вряд ли что-то непоправимого, задумался я, а вот с окружающими, много всякого интересного и не всегда счастливого. Ага, раздался немного со стороны очень знакомый и очень недовольный голосок. Непоправимое с тобой, милый вестник, случится после того, как я до тебя доберусь. Попытка открыть под собой теневой портал была пресечена мгновенно. Такой же портал прямо в бездну также был мастерски заблокирован. А просто физический побег кончился еще одним подзатыльником, на этот раз от маленькой детской ладошки. Она же схватила меня за шиворот и потащила в сторону открытого куда-то портала. Сбежать он вздумал, косячник эпический, ворчал и мют, медленно розовея, и сатанея. Я сейчас я тебе все выскажу о спонтанных прорывах на иные планы и их последствия, до кровавых мозолей и раздробленного таза. Помогите. Маленькая длинноволосая брюнетка с аккуратной, кукольной стрижкой смотрела на собеседницу своими огромными фиолетовыми глазищами. Ручками она слегка нервно разглаживала белоснежную юкату с рисунком из кроваво-алых паучьих лилий. Впрочем, по сравнению с сидящей напротив Анхельмой она была просто образцом спокойствия и мудрости. Столь же маленькую беловолосую богиню буквально трясло, а ее ручки едва не рвали на части широкополую ведьмовскую шляпку. «Успокойся», — в который раз сказала брюнетка своей подруге. «Хе-хе», — раздался треск ткани, и блондинка опустила взгляд на все-таки не выдержавшую издевательств шляпку. «Успокоишься тут, у нас чуть мир в бездну не улетел, буквально, а ты просишь успокоиться, но не улетел же», — флегматично пожала плечами брюнетка. «Древ, КХМ, старшая сестренка Мют все быстро починила, угу», и уволокла это чудовище к себе в домен. Не сдержала довольства в голосе Анхельма. «Хоть какая-то моральная компенсация за пережитое, а то когда прямо под тобой внезапно открываются врата в бездну и оттуда к твоей филейке уже радостно тянутся щупальца. Я, конечно, девочка-волшебница, но я против подобных концепций. Смотри на это с другой стороны», — Ситис отхлебнула чай, стараясь не обращать внимания на чуть дрожащие ручки. «Культ фактически уничтожен, а сам проклятый, будем честными, он вряд ли долго проживет. Если чудовище его не прихлопнет, то это сделает Мют просто для того, чтобы вестник успокоился и не бегал по всему миру, переворачивая каждый камушек и психуя с возникновением прорывов в разные интересные места. Но ты учитывай, что их обоих сейчас нет в мире, зато тут есть проклятый, которому уже прижали хвост, и он от отчаяния может успеть наделать всякого нехорошего». В этот момент раздался стук в дверь, а учитывая то, что это было изолированное пространство по типу бункера, в котором две маленькие богини переживали творящиеся в последнее время в их мире разные нехорошие события, стук в дверь – явление весьма маловероятное и очень настораживающее, особенно с таким смысловым фоном, как содержание их разговора. «Я открою», – дрогнувшим голосом сказала Ситис, здраво оценив состояние подруги, которое можно было охарактеризовать как тихая паника. Подойдя к дверям, стилизованным под простенькие деревянные рейки с натянутой на них тонкой бумагой, она осторожно отодвинула те в сторону ровно настолько, чтобы через щель увидеть визитера. Пи, то ли икнула, то ли пискнула, то ли выматерилась маленькая богиня тьмы, увидев стоявшего там огромного рыцаря в черных угрожающих латах, из щелей которых стекала густая алая кровь. Тот грозно поигрывал чудовищной помесью меча и дубины с шипастым шаром на конце. «Ви, кхи, вы к кому? Проклятого нужно мне, дабы вручить ему благую весть о скором воссоединении с великим ничто», нараспев прогудел древний берсерк. «Его тут нет», пискнула Ситис, еще немного приоткрывая дверь, чтобы продемонстрировать полупустую комнату с оцепеневшей от страха Анхельмой. Берсерк на это кивнул и молча пропал. Ситис осторожно закрыла дверь, вернулась за стол и достала из пространственного кармана бутылочку с мутной и чуть светящейся жидкостью, что осталось от последних посиделок с Мют. Анхельма дрожащими руками достала два стакана. «Помянем». Дельфина непонимающе хлопнула глазками, глядя на Нарфиса. «Я говорю, что мы прибыли», — терпеливо повторил тот, понимая, в каком состоянии находятся его спутницы. «Все, тут подходящие для открытия портала места». «Да», — брюнетка еще несколько секунд тормозила, но наконец ее измученная походом по пустыне, постоянными ночными сражениями и отсутствием полноценного сна сознание заработало на полную мощность, и она облегченно выдохнула. «Наконец-то, сколько потребуется времени на построение заклинания?» — с беспокойством спросила Нэнси, посматривая на клонящееся к закату солнце. Она, в отличие от подруги, перенесла тяготы пути более легко, так как была изначально физически крепче, да и бытие апостолом серьезно подняло ее физическую и ментальную выносливость. «Не так много», – задумчиво ответил Нарфис, уже примериваясь, где следует разворачивать портал. «Само заклинание творится буквально минут за пять, и это учитывая мои исключительно теоретические знания. Вот только получится оно у меня явно не с первого раза, так что наберитесь терпения и не лезьте под руку». «И», – парень замялся, потеряв шею, – «и есть кое-что, что нам нужно решить перед отправлением». «Звучит подозрительно», – констатировала Нэнси, слегка напрягшись. «Угу», кивнула Дельфина. «После таких слов обычно звучат крайне неприятные новости». «Ну-у-у, все сложно», вздохнул Нарфис. «Но левиафаны едят по кусочкам, так что давайте я расскажу по пунктам. Первое, я с вами дальше не пойду, то есть этот контракт призыва заканчивается тут, и скорее всего мы больше никогда не встретимся, хотя вселенная штука странная и временами квадратная, так что на углу всегда можно пересечься со старыми знакомыми. Мде». «Второе. Со мной вышла на связь госпожа, это было через бездну, и мои подштанники давно не были так близки к конфузу. БРРР, жуткая хрень. КХМ», Нарфис опасливо покосился на собственную тень, но та вроде бы вела себя нормально. Угу, вроде бы. В общем, из этого проистекают пункты 1 и 3. Мне приказали возвращаться и даже создали катапультирующую пеналку через хаос. Ну и пункт 3. Меня очень настойчиво попросили выдать кому-нибудь из вас благословение легиона. Сделать внештатным специалистом, так сказать, и привязать к этой вашей местной жути. Как я понял, ей понравилась идея и она собирается начать обкатывать ее тут. А так как я уже апостол, начала Нэнси, покосившись на подругу, то выбор у нас невелик, кивнула Дельфина. А, и, немного растерялся Нарфис. Стоп, никаких возражений, возмущений, или хотя бы битья посуды. Если настаиваешь, я могу разбить тарелку об твою голову, с самым серьезным видом ответила брюнетка. А вообще, мы слишком долго находимся рядом с Андреем и его компанией, и с таким кругом общения очень быстро понимаешь некоторые божественные заморочки и правила общения с около или сверхбожественными сущностями. И первым среди них стоит простая истина, продолжила Нэнси. Если дружелюбное к тебе древнее божество чего-то от тебя хочет, то проще ему это дать или согласиться с предложением, и нервы будут целее и время сэкономишь. С одной стороны я сожалею, что уйду не пообщавшись с этим типом, устало помассировал переносицу Нарфис. А с другой, если он хоть немного похож на наших древних стражей, то ну его нафиг. Сожрут весь мозг, морально изнасилуют, втравят в какую-то поебень, а ты в итоге еще и виноватым останешься. Ладно, девочка, садись сюда спиной ко мне и расслабься. От тебя требуется только не сопротивляться, а сам ритуал довольно прост. Как и говорил парень, все произошло достаточно быстро и просто. Он сел на колени прямо на песок, Дельфина осторожно села спиной к нему, Нарфис положил ей руки на плечи, закрыл глаза и начал нараспев зачитывать арию какого-то заклинания на тягучем и довольно мелодичном языке. Вот только уже спустя несколько слов в арии начало проступать эхо, словно вместе с Нарфисом говорило еще как минимум пяток человек, а вокруг них поднялся небольшой вихрь из красных и черных искр. Впрочем, продлилось это буквально секунд 15, после чего парень замолчал и рывком отпрыгнул, а искры резко впитались в тело девушки и ты выпустила из спины красивые кожистые крылья, покрытые черной чешуей. «Нестандарт», — хмыкнул Нарфис, пока Дельфина и Нэнси с интересом осматривали приобретение брюнетки. «Должны были быть серые и без чешуи. Видимо, тут или ваша жуть вмешалась, или у тебя что-то такое в крови было. Ты с черными драконами недавно не контактировала, и с черным и с зеленым», — кивнула Дельфина и, нахмурившись, прислушалась к чему-то. «А шепот слышать, это нормально? У вас тут, на мой скромный взгляд, вообще ничего нормального нет», фыркнул легионер. «А вообще прямой ментальный канал с покровителем, это вполне обычная практика. Вот если бы ты слышала запись с автоответчика, тогда можно было бы волноваться, что тебе досталось какое-то слишком уж ленивое существо в патроны. Ладно, вот тебе руководство, а я пошел строить портал». И он действительно выдал девушкам довольно пухлую книжонку, причем даже на их языке. «Бытие ангелом смерти для чайников. От забитой школьницы до разрушительницы миров. Краткое руководство». Глава 59. По периметру просторного зала вокруг плоского возвышения собралось множество людей в черных балахонах. Поддерживающие потолок черные колонны были украшены грубо вырезанными барельефами змей, скорпионов, шершней, ящериц, каких-то жутковатых жуков и совсем уж неопознаваемых тварей. В держателях светильников тускло горели алые камни, несколько жаровин исходили сизым дурманящим дымом, а собравшиеся тянули заунывную песню, больше похожую на похоронные завывания сумасшедших. Но вот исчерченная ритуальными фигурами платформа начала покрываться зловещими светящимися алыми знаками, которые поднимались в воздух и выстраивались в большое вертикальное кольцо. Приняв свои окончательным места в странной композиции, знаки засияли, резко вспыхнули и погасли вместе с последним звуком замолчавшей группы в балахоне. Зато в воздухе остался висеть плоский диск, чья зеркальная поверхность отражала всех и все, находящихся вокруг. Вот только отражение это было искаженным, неправильным и каким-то мерзким, словно огромный, толстый, мерзкий свинолюд в пропитанном потом и кровью изорванном мундире пытается изобразить утонченного эльфийского аристократа. Впрочем, висел диск недолго, буквально через пару секунд его поверхность вспучилась и на платформу упали две человеческие фигурки. Первой была шатенка с беспорядочной взъерошенной прической и холодным сосредоточенным взглядом. Миниатюрная, но с крепкой фигурой бойца, одетая в панцирный нагрудник с бронеюбкой, латные перчатки и сапоги. Из-под брони виднелась кожаная подкладка в качестве обычной одежды, а поверх этого всего был накинут плащ-пальто с подвернутыми рукавами, высоким воротником и множеством внутренних карманов. Второй прибывшей оказалась изящная длинноволосая брюнетка в слегка потрепанном, но все еще красивом и аккуратном платье. Заплетенные в тугую косичку и собранные в своеобразный венок на затылке волосы придавали ее образу какую-то академическую строгость, а двуствольный дробовик странной конструкции в руках – слегка нелепую воинственность. В общем, обе девушки своим видом вызывали странные ассоциации и ощущения.